Студент перебивает, желая, наверное, показать, что тоже что-то знает. Это которые за круг могут выйти? Да, он хотел своего прежнего хозяина найти и вернуть. Сколько душ он для этого выпотрошил, страшно подумать, покуда ему я не попался. До сих пор не знаю, каким способом, но в тот момент восточный подарок все-таки высвободился. Словом, хватило у меня силы, да еще и Анлен помогла выпихнуть этого третьего по его же спиральному ходу и закрыть этот канал. Вот так вот дело было. Уже потом на Бербазе меня нашел какой-то неясный человек и туманно сообщил, что деяние мое зачтено и вознаграждено. Так значит, вот почему. Да, наверное, именно поэтому я здесь торчу уже который год. А видок сохраняется, как в первый раз сюда попал. А на землю как-то раз выбрался, и выяснилось, что за свою цветущую против логики рожу здесь придется платить там. Причем платить весьма серьезно. Слава богу, был внеочередной переброс, я сюда. Отделался не очень легким испугом, так что теперь мне дорога на землю закрыта. И знают об этом тут немногие. Зато многие шушукаются за спиной об Алике Вечно Зеленом. Опять же эти из второй секции все анализы тягают. Да если б только анализы. Поэтому я и в совет экспедиции не лезу. И вообще предпочитаю всякие глухие места, где мало зрителей. Ну-ка, стой. Видишь впереди огонек? Студент огонек и видит, и выражает предположение, что это костер. «Обойдем?» — спрашивает он. «Посмотрим, кто это. Издали поглядим, а там сообразим. С дороги берем к обочине, и по бесшумной подстилке мокрых прелых листьев начинаем сближение со всеми предосторожностями, на которые еще способны, но они впустую. Костер горит под пологом из двух косо натянутых холстин, общим размером с небольшой парус. Под ним же сидит всем на свете недовольный ломовик, сушит свою профессиональную гордость. Красный плащ с золотым шитьем по рукавам. Над костром кипит чайник. Рядом пустой котелок и сидит собака. Мелкая, но, видать, пакостная шавка. Студент спрашивает. Это извозчик? Да, ломовик, причем не из последних. Смотри, как плащ расшит. Такие подряжаются на дальней дороге. Вон и фургон его виднеется, там, под деревьями. Студенту все ясно, и задерживаться он не хочет, а я против. Пойми, говорю, эти самые ломовики — народ смелый, независимый, хитрый. Иными просто не могут быть. И если умело повернуть, можно в любом случае договориться. Студент в сомнении, но я решительно шагаю к костру. На полдороге собака вскакивает и принимается гавкать. А ломовик одним жестом сворачивает плащ и осторожно укладывает на землю, а затем вскакивает и глядит в темноту, из которой мы и появляемся. Обычные приветствия, уверения в мирных намерениях, а затем хозяин спрашивает. «А что вам тут надо? Или не знаете, что ваш народ сейчас в запретных ходит? Будь место не такое глухое, я бы вообще говорить не стал, но вас в болото. Чего изволите-то?» «Особо ничего не изволим. Самое большое — дорогу до Великой реки узнать. Покороче да потише». «Это значит, в круглое бежать собрались?» «Верно. Кун без вас не жилец и рвать с вами не станет. Ну, хорошо. Я сам-то с конских равнин. Мне этот ваш король не указка. Понимаешь? С равнин я, ломовик известный. А он, этот, бродячий, с меня пошлину, как с последнего извозчика, дерет. Весь наш цех рычит, и он...» Ломовик, распаляясь, набирает воздуху и дальше уже почти орет. И он еще хочет, чтобы я выполнял его дурацкие указы, когда вокруг на 5 селений 3 стражника. Во! Следует неприличный жест. Подавися, так-то. Вы, мальчики, сейчас и дорогу узнаете, и у костра посидите, и дальше со мной поедете. Только вот что, ваши панцири придется припрятать. Здесь хоть и мало кто знает, как уртазы выглядят, но расспросы с разговорами будут. А пусть обожрутся своими разговорами. А, кстати, вы-то голодные? Студент впервые за беседу подает голос. Вообще-то нет, но за компанию не против. О, хитрец, а я уж тебя за немого считать начал, сообщает ломовик и приступает к делу. Ужин удается на славу. В 3 приема разогретая смешанка из грибов с капустой, да на пару с нашими-то консервами, да с довольно крепким зельем, которое, оказывается, булькало в чайнике, и согревают, и настроение поднимают. Даже хозяин наш подобрел, хотя и не перестал ежеминутно поминать сволочную погоду и не менее сволочного короля. Наконец, уставший, он разматывает еще 2 полотнища из ткани наподобие провощенной кисеи и подвешивает так, что при любом повороте ветра и дождь не попадет, и дым от костра уходит. Собака выпихнута на улицу, а в нашем воздушном замке объявляется отбой. За ночь костер несколько раз гаснет, и приходится вставать. Ни я, ни студент обогрев не включали. Встанешь, передвинешь угли, подкинешь свежих обрубков, а на теплину ломовик переползает на правах хозяина. Утром ничего нового. Дождь не то чтобы прекратился, но явственно выдохся. Ломовик, он, кстати, и попросил, «Зовите меня по-простому, кривозубом». «А имя ни к чему, пусть его этот, тьфу ты, в короне запоминает». Итак, он безжалостно рушит наше убежище, сворачивает полотнище, а потом с помощью студента начинает волнообразно изгибать получившиеся колбаски. Из торцевых срезов льются небольшие водопадики. Хитро. Затем то же самое делают уже втроем с навесом над упряжкой. Кривозуб доволен. Один бы я так и не сумел. Да и не хотел я ночевать в дороге. Да и из-за проклятого дождя не успел в Бальдеронгиху. Поселок этот, Бальдеронгиха, там, видишь ли, в свое время гном Бальдеронг жил. Ну и осталось. Студент уже лезет разоблачаться, я следом. В фургоне полутьма, ровными рядами уложены мешки семенной ржи или там пшеницы из Хафлингшира. Студент без доспехов оказывается неожиданно худым, и вообще смешно его видеть в одном белье. Мне тоже очень непривычно, но что поделаешь? Вопрос, как быть с оборудованием? Не хочется бросать все эти хитроумные устройства, в которые угроблена уйма труда и мысли, и без которых вдвое возрастает количество ситуаций, опасных для нас. Но выбора особого нет, и поэтому оставляем лишь оружие и всякую карманную мелочь. Одежды, которые предлагает Кривозуб, хватило бы на одного приличного господина и на одного оборванца. Обоих мы делим пополам. И получается, что я красив и импозантен снизу до половины, а мой спутник наоборот. Свои же доспехи сворачиваем и прячем на днище фургона. А по крыше продолжает с монотонным упрямством долбить дождь, словно желая ее во что бы то ни стало продырявить. Затем лезем к Кривозубу готовить легенду. Ну, стало быть так, ты на меня палец. Будешь доверенным хозяином груза. Обычно мы сами хозяев представляем, а бывает и ездят специально, разнюхать как и что. А ты, значит, за моего пособника сойдешь. Только отдай ему свой кафтан и забери лохмотья. С лошадьми и управишься. Студент. Не шибко, но смогу. Значит, усё. Садись за вожжи и вникай. А ты, купец, полезай за мною. И после этого битых полтора часа Кривозуб натаскивает меня не хуже инструктора разведшколы. Кто хозяин, да где я жил, да родню запомнить заставил, и как товар идет. Пожалуй, я так могу и впрямь сесть и безбедно торговать, барыши загребая. Кстати, о барышах. Я сую Кривозубу десяток золотых южной чеканки. И он берет, но добавки не просит, а даже предупреждает. Ты смотри, деньги вам еще пригодятся, дорога-то длинная. К середине дня открывается пресловутая Бальдеронгиха. Довольно крупное селение торчит на всхолме, окруженном невысокой, но крепкой на вид оградой. Посреди холма сторожевая вышка. Есть несколько каменных зданий, а остальное дерево. Ого, да это ж целый город. У входных ворот нас даже останавливает кто-то вроде таможенника. Осматривает груз, выясняет цели и, получив мзду, пропускает нас за стену. Я пока со своей ролью справляюсь, а студент вообще никого не интересует. В самом селении Кривозуб уверенно берет курс на трактир, до которого оказывается совсем недалеко. Тут до завтрашнего утра задержимся. Мне неохота второй раз на дороге ночевать, ты и сам понимаешь. Можно теперь из расходу вылезти. Намек ясен, но не радует. Кто его знает, каков Кривозуб в веселом настроении? Да и нам не улыбается торчать в постоянном контакте с неизвестно кем. Но куда денешься? И приходится раскланиваться с хозяином, объявлять ему имя и приказывать слуге, студенту то есть, чтобы комнату осмотрел и потом шел в залу к нам. Студент ничего, не тушуется, он ведь на бербазе уже работал с населением. В зале шумновато и многолюдно. В основном публика простецкая, торговый люд, за непогодой застрявших здесь. «Да», — говорю хозяину, — «тесновато тут у вас». «Да-да, ну что поделать? Хоть и не очень важный, но перекресток ведь. Тут и на Загорный тракт дорога ведет, и на Железный путь. А тут еще непогодь это. Ну, ничего, мальчики справляются». И уплывает хозяин в сторону кухни. Из расходу Кривозуб вылезает основательно. Наверное, все, на что способны здешние повара, стоит на нашем столе и рядом на полу.